как Сенат, так и министры иностранных дел будут иметь заседания во дворце, в императорском доме, в особливых апартаментах, и в заседаниях этих, смотря по надобности, сама императрица будет присутствовать. Кабинет упраздняется, и вместо того будет при дворе кабинет в том значении, как был при Петре Великом, и вести дела в нем будет действительный статский советник Иван Черкасов. После этого указа в конце декабря 1741 года и в продолжении 42 года Елисавета 7 раз присутствовала в Сенате, приходила иногда в 11, иногда в исходе 10, а иногда и в 9 часу утра, оставалась часа по 3. Генерал-прокурор предложил восстановленному Сенату, не соизволит ли для самонужнейших государственных дел положить в неделю один день, в который с сенатором всем съезжаться поранее, а именно по полуночи в 7 часу. Приказали съезжаться в пятницу и не позже 7 часов. В конце 1741 года и в продолжении 42 года Сенат сделал несколько постановлений, которые обнаруживают особенные направления. В Сибири случилось страшное происшествие. 14-летняя девочка убила 2 других маленьких девочек. Об уложении и последующих указах не было означено, до которых лет дети освобождаются от пытки и смертной казни. Надобно было делать постановление. И генерал-прокурор объявил, что по указу Петра Великого в таких случаях Сенат обязан был собрать все коллегии и сообща мыслить и толковать. Коллегии были собраны в лице своих президентов и некоторых членов. Генерал-прокурор предложил дело и потом поставил на стол песочные часы, по которым дано время на рассуждение 2 часа. По довольном рассуждении сенаторы и коллежские президенты и члены согласно объявили свое мнение, что малолетними надобно считать до 17 лет. До этого возраста преступники, подлежащие ссылке кнуту или смертной казни, от них освобождаются, подвергаются только наказанию плетьми и отсылке на 15 лет в монастырь на покаяние. В одно из заседаний, в которое присутствовала императрица, генерал-прокурор представил, что во многих делах в титуле императорском являются описки по простоте, и виновные отсылаются в тайную канцелярию и страдают, а в делах происходит остановка. Императрица указала, о таких погрешностях впредь более не следовать, описки переправлять, только подтвердить, что писали осмотрительно. В другое присутствие свое в Сенате императрица указала: «За ложное сказывание слова и дела кнутом не бить, и крестьян отдавать помещикам, а посадских в слободы». По делу московского священника при церкви Сергия в Рогожской Михаила Степанова Сенат приказали за учиненные им смертные убийства работницы его смертной казни не чинить, а послать его святому синоду в дальний монастырь на покаяние для того, хотя он в духовной декастерии в 2 расспросах и показал, что работницу ножом зарезал, помня ее продерзости и за похвальные ее слова, но в сыскном приказе с 3 розысков и огня утвердился, что зарезал в беспамятстве и умысла в том не было, а в декастерии показал он с принуждения судей и секретаря для того, что они обещали ему, ежели повинную принесет в сыскной приказ не отсылать, а отдать под начало в монастырь. В обыску об нем 49 человек показали, что он в разные времена от пьянства в беспамятстве бывал, отчего в той церкви недели по 2 и по 3 не служивал, а сверх того показали, что он человек добрый и наперед всего в подозрениях не бывал. Во вступлении на престол Елисаветы выразилось народное движение, направленное против преобладания иноземцев, утвердившегося в последние 2 царствования. Ссылка Остермана, Миниха, Левенвольда и Мянгдена показывала, что это господство прекращается при новом правительстве. Иностранные дипломаты по своей неопытности, по незнанию хода русской истории, да и по незнанию общего хода исторических явлений, не понимали, в чем дело, и толковали об нем каждый по-своему, соответственно с интересами, для охранения которых были присланы к русскому двору. Немцы тужили о падении немцев, в которых видели представителей связи русского двора с своими дворами, враждебно смотрели на новое правительство, не предсказывали ему добра. утверждали, что Россия не выпутается из затруднительных обстоятельств без Остермана и Миниха, толковали о их возвращении. Француз Шетарди смотрел иначе на дело. Сам во вступлении России в систему европейских держав Франция почуяла в ней опасную соперницу, которая, поддерживая против нее слабейших, особенно помогая извечной ее сопернице Австрии, будет мешать ей в стремлении к гегемонии в Европе. Для Франции Россия была незваная, непрошенная гостья в Европе. И проводить ее назад к Азии, выжить русский двор из Петербурга назад в Москву стало заветную целью французской политики. Шетарди хлопотал о низвержении брауншвейгской фамилии посредством Елисаветы именно с этой целью, с восторгом видел вражду Елисаветы к Остерману и раздувал эту вражду, наговаривал, что императрица должна заменить русскими всех немцев на дипломатических постах при иностранных дворах. Блестящий маркиз не понимал, что дочери Петра Великого гораздо труднее отказаться от основного внутреннего дела отца своего, чем от завоеванных им областей, а он знал, что и последнее было для нее невозможно. Маркиз не догадывался, что русские люди, по ясному сознанию чисто русских интересов, какое они получили благодаря Петру, ревностнее немцев будут поддерживать новые значения России в Европе. С первых же дней царствования Елисаветы было видно, что национальное движение будет состоять в возвращении к правилам Петра Великого. Следовательно, согласно с этими правилами, должен был решиться вопрос об отношении русских к иностранцам, а правило Петра было всем известно. Должно пользоваться искусными иностранцами, принимать их в службу, но не давать им предпочтения перед русскими и важнейшие места в управлении занимать исключительно последними. Елисавета в этом отношении высказалась ясно в заседании Сената 15 февраля 1742 года, когда ей было доложено о приеме в службу инженер-подполковника Гамбергера, также об определении его в инженерный корпус, то она указала: генерал-фельдцехмейстеру в инженерном корпусе освидетельствовать, есть ли в подполковничий чин из российских произвождению достойный, и буди из российских в тот чин достойного не найдется, то объявленного Гамбергера в науках его свидетельствовать и представить ее величеству. Можно было опасаться волнений в низших слоях народного населения, где уж давно с воцарением Елисаветы соединяли изгнание всех иноземцев из России. Еще в царствование Анны здесь толковали: государыня цесаревна Елисавета Петровна имеет ссору с ее императорским величеством за иноземцев, что ее императорское величество жалует иноземцев золотыми, а ее высочество медными монетами, и ее императорское величество изволило ее высочество призвать к себе и изволило сдавать ей, цесаревне, российское государство, только де ее высочество говорило, ежели де ее императорское величество на 3 года учинит черни льготы, да иноземцев всех из государства вышлет, потом де ее высочество государство принять изволит.